Екатерина Лесина. Хризантема императрицы. Кружатся розовым туманом лепестки сливы, а ветер робко руки гладит, дышит в лицо цветочным ароматом. Весна пришла в Манчжурию. Это была очень далекая весна, случившаяся много лет назад, когда все казалось иным, невозможным, но желанным, когда весь мир был против маленькой орхидеи, насмешлив, презрителен, полон церемоний и церемониалов, правил и установок, он отводил Лань-Эр совсем иную роль. Где он теперь? У ног ее. Все еще послушный. Ждет приказа любого, лишь бы исполнить, лишь бы нарушить затянувшееся молчание, лишь бы убедиться, что она еще жива. Жива! Недолго уже. Закрыть глаза, позволить вспомнить всех по очереди. Ушедший отец, слабоумный брат, сестрица и мать, подарившая жизнь и имя. Орхидея. Она всегда ненавидела эти цветы, слишком изысканные, слишком прекрасные, чтобы не напоминать о том, что сама Лань-Эр имени не соответствует. Давно это было. Кто осмелится назвать орхидею по имени? Кто решится вспомнить, кем она была когда-то? Милостивая, благодетельная, главная, охраняемая, здоровая, глубокая, ясная, спокойная. Титулов много, не запомнить всех. Да есть ли в том нужда, кроме той, что позволяет остаться еще на миг? Величавая, верная, долголетняя, чтимая, высочайшая, мудрая, возвышенная, лучезарная, последняя великая правительница из династии Цин, императрица Цыси, манчжурская орхидея престола Поднебесной, ядовитый цветок Сянфена. Сам виноват. Не она избрала этот путь. Она лишь не увидела иного. А лепестки кружатся, кружатся, заволакивают глаза розовым туманом. И знает Цыси. Нет их на самом-то деле. Откуда сливовому цвету взяться в ноябре? Но знание не спасает. И в мимолетных фигурах, сложенных ветром, вновь приходят лица. Сянфен, сын неба, дракон, супруг ее бестолковый. Он и сам не понял, как много дал, как много позволил. Сянфен любил свою орхидею и последним указом приговорил ее к смерти. Дурнушка Циань, завистница Циань, чтивший законы, Циань, постигнувшая на власть и провозглашенная великой императрицей Восточного дворца. Циань ненавидела орхидею, но была слишком наивна и слишком слаба, слишком доверчива, слишком беспомощно. Циань не исполнила указа супруга. не стала великой императрицей Восточного дворца. И не нужен оказался титул императрицы Западного. Зачем, когда императрица отныне одна? А вот Тунжи, ее чужой ребенок, которому Цыси так и не смогла привыкнуть. Дитя, рожденное для власти и ради власти. Дитя, даровавшее годы спокойствия. Дитя, не способное остаться ребенком. Зачем он вырос? Зачем потребовал большего? Не с ее ли молчаливого согласия ему были открыты все двери к наслаждениям, как дозволенным, так и запретным? Он рос покорным, он рос послушным, но все же рос и вырос. Свадьба, Алуте, будущий наследник, грядущая опасность и решение, которое далось нелегко. Но что ждало Цыси в будущем? Тишина и забвение в отдаленном уголке Ихэюань. Возвращение в молодость, в то ненавистное время, когда Ланэр зависела от чужой милости. Нет, не могла она этого позволить. Ушел Тунжи, ушла Алите, и нерожденный владыка Поднебесной с ней. И ветер, укором скользнув по губам, приостановил пляску несуществующих лепестков. Зачем он мучает ее? Почему не даст уйти? Снова лица, уже из сумрака и тени сплетенные. Любимый Ли Лянь-Ин, единственный, кто был по-настоящему близок, кто понимал, кто видел в императрице женщину, а в женщине императоршу. Но предал, променял. Его смерть приписывает руке Тунжи. Пусть так. Ведь не важно, кто. Важно, что предательство не осталось безнаказанным. А вот Гуансюй, еще один непослушный мальчик, родной, много ближе, много роднее, чем полагают некоторые. Его Цыси любила, ему позволяла многое, даже мятеж простила. Она милосердна, а он затаил злобу из-за той девчонки. Неужели не понимал, что любой проступок должен быть наказан? Гуансюй обрадовался бы, узнав о ее смерти. Но не бывать тому. Он первым приступил порог небытия, проклиная и повинуясь. Что ж, пусть будет так. Ведь то, что свершилось, уже неизменно. Будущее же... Будущее ускользает. Будущее для живых. А для тех, кто стоит на пороге, безвременье. Но древний обычай велит поделиться мудростью, и Цыси, собравшись силами, расстаться с этим дряхлым телом будет даже в радость, прошептала. Никогда не допускайте женщину ко власти. Никогда не позволяйте евнухам вмешиваться в управление государственными делами. Да, так, пожалуй, будет хорошо. Превозмогая боль и слабость, никто не увидит слез великой. Она вытянулась в кровати, повернувшись лицом в южную сторону, туда, где несуществующий ветер сплетал косы из прозрачных лепестков. И 15 ноября года 1908 великая императрица Цеси, в течение 43 лет правившая Поднебесной, отправилась в мир теней на 74-м году жизни. 14 ноября того же года скоропостижно скончался ее племянник Гуансюй, который должен был занять трон, а наследником, согласно последней воле Цеси, был объявлен 2-летний Пуи, ставший последним маньчжурским императором. Впрочем, для нашей истории это не имеет ровным счетом никакого значения. Леночка. Позже Леночка никак не могла вспомнить, когда же она встретилась с Феликсом. Почему-то этот факт мелкий, совершенно незначительный, но вот ускользнувший из памяти, казался ей очень и очень важным. И оттого Леночка снова и снова принималась перебирать события того дня. Понедельник? Нет, определенно нет. В понедельник она опоздала на работу и получила выговор от Степана Степановича, раздраженного не столько опозданием, сколько похмельем. Понедельник был злым днем, запомнившимся обидой и пролитой на юбку клеем, отчего обида разрослась до размеров вселенной. Тогда, наверное, вторник. Возможно. Во вторник Степан Степанович был тих и благостен, за голову не держался и только через каждые полчаса чаю просил, непременно зеленого и чтобы с лимоном. Тонкие кружочки на блюдечке, слой истаивающего сахару и конфетка из секретных запасов. Степан Степанович сидел на диете и... Нет, совершенно не важно это. Главное, что во вторник ее отпустили раньше. И Леночка прибежала домой засветло. Значит, тоже не могла познакомиться с Феликсом. Значит, среда. Директорский слет, суета, совещание, затянувшееся до неприличия, и чай, уже черный, в бумажных пакетиках, с хвостиками и этикетками, с представительской тяжеленной сахарницей, с бутербродами, печеньем, конфетами, фантиками, крошкой, грязной посудой. Постоянными просьбами скопировать, распечатать, принести, унести, найти. Нет, в среду Леночка вымоталась до такой степени, что и слона не заметила бы, не то что Феликса. Феликс маленький и настырный. И еще та сволочь, если можно так сказать о том, кого не существует. Четверг и пятница. В четверг был день рождения Нонны Леонардовны, шампанским и тортиками от нее, розами, да коробкой конфет от коллектива и белым конвертиком от Степана Степановича. И Леночку потом все дергали, выспрашивали, сколько же там в конвертике лежит. А она хихикала и отговаривалась незнанием. Ей не верили, и вечер закончился совсем-совсем грустно. А Феликс? Пожалуй, четверг — подходящий день. Ну да, она торопилась домой не потому, что опоздала или кто-то ее ждал, а потому, что ей было приятно торопиться в свою собственную квартиру. Было в этом что-то особенное, непередаваемое, и хотелось встретить кого-нибудь, неважно кого, лишь бы спросили: «Леночка, ты куда бежишь?» А она бы, сдерживая улыбку, сделала бы серьезное-пресерьезное, представительское лицо и ответила: «Домой!» Сердце бы радостно ёкнуло: «Да, да, домой, к себе домой!» А Леночка сказала бы: «Я же только неделю как переехала. Да, повезло, конечно, дом пусть и старый, но такая планировка, такие площади. Ремонт, конечно, нужен, но...» «Тетенька, если будете ворон считать, свернете себе шею!» Вихрастый, белобрысый мальчишка нагло забрался в мысли. «Мне нянька так врет, а она идиотка!» «Нельзя так говорить!» Леночка тогда удивилась, потому что, во-первых, маленьким мальчикам в такое время полагалось сидеть дома и вообще не сидеть, а лежать в кроватках. Во-вторых, им точно не полагалось грубить взрослым. Ну а в-третьих, сам вид его: короткие шорты на широких лямках, белая майка с Винни-Пухом, очки с толстыми стеклами и белой резинкой, завязанной на дужках узлами. Был нелепым, никак не увязывался с увесистой книгой, которую мальчишка держал в руках. «А что можно?» — буркнул он, захлопывая книгу. «Ковыряться в песке? Сюсюкать? Не знаю. И я...» Он вздохнул и, поправив съехавшую лямку, поинтересовался: «А ты новая тут, из третьей квартиры, да? Будем знакомы. Я Феликс». И руку протянул. А Леночка, пребывавшая в ступоре, пожала горячую липкую ладошку. «Леночка». Вот именно так. Не церемонно, Елена Сергеевна, не по-европейски свободное от отчества, но не менее солидной Елены, а бестолковой и домашней Леночкой. «Ну что, пошли чай пить», — предложил Феликс. «Только к тебе, а то меня нянька спать загонит. А, б, дура она. И ты, кажется, тоже». Наверное, следовало его отчитать строго и по-взрослому, а лучше отвезти к няньке и пожаловаться, что мальчик дурно воспитан, а еще лучше пожаловаться родителям и потребовать сурового наказания. Но Леночка вдруг обиделась. Она вообще очень легко обижалась и ответила: «Сам дурак». «Я не дурак». Феликс спрыгнул с лавки и кое-как пристроил книгу под мышкой. «Я гений». «Ну да, четверг, совершенно точно. Это случилось в четверг, потому что на следующий день Леночка ездила покупать обои, но и до поездки случилось несколько событий. Неприятных или же просто странных».